коридорный ушел, Филипп тотчас повалился на постель. Взялся за трубку, позвонил вниз. Спросил, в каком номере остановилась Сара Логан. Попросил соединить. Подождал до 12-го гудка, повесил трубку, решив позвонить попозже. Охая, с трудом содрал одежду с затекшего от непрерывного сидения почти 20 часов за рулем тела, поплелся под душ. Долго стоял, поклевывая носом под потоком воды, предоставляя водяным струям смывать с себя бремя недавних мытарств. Чуть промокнув влажное тело, вернулся в комнату, выключил по дороге свет. Откинул покрывало и рухнул на прохладную простыню. Едва коснувшись подушки, забылся сном. Филипп рывком поднялся с подушки, вмиг проснувшись, весь в холодном поту. Волосы прилипли за уши, во рту пересохло. Моргая со сна, снова опустился на кровать, повернул голову, взглянул на мерцавший циферблат радиобудильника. 3 часа ночи. Повернулся на бок, пошарил в карманах брюк, ища сигареты, нашел, закурил, затягиваясь и одновременно зевая. Молча лежал, выпуская к потолку едва различимые в темноте облачка дыма, все пытаясь понять, что же разбудило его. Смутно вспомнился сон. Он на каком-то пляже, где черный песок. На песке повсюду загорелые тела. На берег набегает кроваво-красная волна. Попытался напрячь память, но ничего не шло на ум. Тогда он решил не вспоминать, не напрягаться. После двухдневного пребывания в зубчатой вершине всякая чертовщина может присниться, хоть Эрик, прошивающий пулеметом гладь озера Эри. Но что-то подсказывало Филиппу, причиной пробуждения не был сон. Будто что-то кольнуло его. Он перевернулся, нащупал телефон, напрягая глаза в темноте, набрал номер оператора, попросил соединить с номером Сары. Прождал 12 гудков и еще 12. Тревога приступом накатила на него, словно чесотка, от которой не отмахнешься. Прижимая трубку к уху, Филипп вслушивался в гудки, снова взглянул на часы. Какого дьявола? Чем можно заниматься в 3 ночи? Не похоже, чтоб ее потянуло к азартным играм или к запою. Филипп повесил трубку, загасил окурок сигареты в стеклянную пепельницу у телефонного аппарата. Снова закурил. Что-то не так. Если бы нашла чего, непременно оставила бы ему у портье записку. Сгибая коленки, Филипп рывком сел. Посидел, превозмогая легкое головокружение. Проспав 6 часов, острой усталости он уже не ощущал. Номер Сары 514. На этом же этаже. Филипп почесал подбородок, жесткая щетина отозвалась скрежетом. А если Сары в номере нет? Филипп встал, начал натягивать на себя одежду, неприятно пахнувшую потом. Еще денек, и можно привести себя в порядок. С сигаретой в зубах он пошел к двери, распахнул. Коридор ударил в глаза закатной багровостью ковра, бушующей в свете флюоресцентных ламп. Филипп заморгал, ослепленный, шагнул вперед в стерильную чистоту коридора. Он двинулся по ковру, дошел до номера Сары. На ручке картонка: «Прошу не беспокоить». Филипп постучал, озираясь по сторонам. Пока никого. За дверью было тихо. Он снова постучал чуть погромче. Подождал. Молчание. Взялся за ручку. Она свободно повернулась у него в руке. Еще раз оглядев коридор, Филипп крутанул ручку до отказа и скользнул внутрь. В номере темно. Свет проникал лишь с улицы через огромное окно в самой глубине. За стеклом на противоположном берегу траки подмигивали рекламы казино. Мерно гудел